«Знаешь, милочка, — продолжал Д'Артаньян, — это жена того урода, которого ты, наверное, заметила у дверей, когда входила ко мне». «О, боже мой! — вскричала Кэти. Вы напомнили мне о нем. Я так боюсь, только бы он не узнал меня». «То есть как узнал? Значит, ты уже видела прежде этого человека?» «Он два раза приходил к миледи». «Так и есть. Когда это было?» «Недели две с половиной назад». «Да-да, именно так». «И вчера вечером он приходил опять». «Вчера вечером?» «Да, за минуту до вас». «Милый Атос, мы окружены сетью шпионов. И ты думаешь, Кэти, что он узнал тебя?» «Ну, заметив его, я низко надвинула на лицо капор, но, пожалуй, было уже поздно». «Спуститесь вниз, Атос. К вам он относится менее недоверчиво, чем ко мне. И посмотрите, все ли еще он стоит у дверей». Атос сошел вниз и вскоре вернулся. «Его нет», — сказал он, — «и дом на замке». «Он отправился донести о том, что все голуби в голубятне». «В таком случае давайте улетим», — сказал Атос, — «и оставим здесь одного Планше, который сообщит нам о дальнейшем». «Одну минутку! А как же быть с Арамисом? Ведь мы послали за ним». «Это правда. Подождем Арамиса». В эту самую минуту вошел Арамис. Ему рассказали всю историю и объяснили, насколько необходимо было найти у кого-нибудь из его высокопоставленных знакомых место для Кэти. Арамис на минуту задумался, потом спросил краснея: «Я действительно окажу вам этим услугу, Д'Артаньян. Я буду вам признателен всю мою жизнь». «Так вот, госпожа де Буатрасси просила меня найти для одной из своих приятельниц, которая, кажется, живет где-то в провинции, надежную горничную. И если вы, Д'Артаньян, можете поручиться за...» «О, сударь!» — вскричала Кэти. «Уверяю вас, я буду бесконечно предана той особе, которая даст мне возможность уехать из Парижа». «В таком случае, — сказал Арамис, — все уладится». Он сел к столу, написал записку, запечатал ее своим перстнем и отдал Кэти. «А теперь, милочка, — сказал Д'Артаньян, — ты сама знаешь, что оставаться здесь небезопасно ни для нас, ни для тебя. И поэтому нам надо расстаться. Мы встретимся с тобой в лучшие времена». «Знаете, что когда бы и где бы мы ни встретились, — сказала Кэти, — я буду любить вас так же, как люблю сейчас». «Клятва игрока», — промолвил Атос, между тем, как Д'Артаньян вышел на лестницу проводить Кэти. Минуту спустя трое молодых людей расстались, сговорившись встретиться в 4 часа у Атоса и поручив Планше стеречь дом. Арамис пошел домой, а Атос и Д'Артаньян отправились закладывать сапфир. Как и предвидел наш гасконец, они без всяких затруднений получили 300 пистолей под залог кольца. Более того, ростовщик объявил, что если они пожелают продать ему кольцо в собственность, он готов дать за него до 500 пистолей, так как оно изумительно подходит к имеющимся у него серьгам. Атос и Д'Артаньян, расторопные солдаты и знатоки своего дела, потратили не более 3 часов на приобретение всей экипировки, нужной мушкетеру. К тому же Атос был человек покладистый и натура необычайно широкая. Если вещь ему подходила, он всякий раз платил требуемую сумму, даже не пытаясь сбавить ее. Д'Артаньян попробовал было сделать ему замечание на сей счет, но Атос с улыбкой положил ему руку на плечо, и Д'Артаньян понял, что если ему, бедному гасконскому дворянину, пристало торговаться, то это никак не шло человеку, который держал себя как принц крови. Мушкетер отыскал превосходную андалузскую лошадь, черную как смоль, с пышущими огнем ноздрями, с тонкими изящными ногами, 6 лет. Он осмотрел ее и не нашел ни одного изъяна. За нее запросили 1000 ливров. Возможно, что ему удалось бы купить ее дешевле, но пока Д'Артаньян спорил с барышником о цене, Атос уже отсчитывал на столе 100 пистолей. Для Гримо была куплена пикардийская лошадь, коренастая и крепкая, за 300 ливров. Однако, когда Атос купил седло к этой лошади и оружие для Гримо, от его 150 пистолей не осталось ни гроша. Д'Артаньян предложил приятелю взять часть денег из его доли, с тем, чтобы он отдал этот долг когда-нибудь впоследствии. Но Атос только пожал плечами. «Сколько предлагал ростовщик, чтобы приобрести сапфир в собственность?» — спросил он. 500 пистолей». «То есть на 200 пистолей больше. 100 пистолей вам, 100 пистолей мне». «Друг мой, да ведь это целое состояние. Идите к ростовщику». «Как? Вы хотите...» «Право, Д'Артаньян, это кольцо напоминало бы мне о слишком грустных вещах. К тому же у нас никогда не будет 300 пистолей, чтобы выкупить его, и мы напрасно потеряем на этом деле 2000 ливров. Скажите же ему, что кольцо его, и возвращайтесь с 200 пистолей». «Подумайте хорошенько, Атос!» «Наличные деньги дороги в наше время, и надо уметь приносить жертвы. Идите, Д'Артаньян, идите. Гримо проводит вас со своим мушкетом». Полчаса спустя Д'Артаньян вернулся с 2000 ливров, не встретив на пути никаких приключений. Вот каким образом Атос нашел в своем хозяйстве денежные средства, на которые он совершенно не рассчитывал.